Федя меня в лес зачем-то требует. Все прошло гладко. Скуластый и лысый уселись у наблюдательных отверстий. Серафим, без малейших подозрений, отпустил Колю. Пробило 10. Коля осторожно влез в окно своей комнаты и занял место рядом с гостями. Прошло еще 5 минут. Внезапно с улицы осторожно постучали в ставень. Серафим удивленно выглянул. «Кто там?» «Я», — послышался голос Коломийца. «Откройте, черный». Серафим покачнулся, схватился за сердце, потом заметался по горнице. Коля торжествующе посмотрел на бандитов и переглянулись в растерянности. Только бы он вошел, только бы он успел, пока Серафим не схватился за маузер. «В комоде маузер, в верхнем ящике», — лихорадочно соображал Коля. Коломиец вошел вовремя. «Одни, как и условились?» Серафим хватал ртом воздух, он был настолько обескуражен, настолько не мог ничего сообразить, что Коля с радостью понял. Первый раунд схватки выигран. «Давайте сразу к делу, черный», — продолжал между тем Коломиец. «Сообщение ваше мы получили. Это гражданский ваш подвиг. Мы считаем, что вы за него заслуживаете всякой похвалы теперь и снисхождения в будущем. Если вы на самом деле сдадите нам вашу группу, мы гарантируем вам немедленный отъезд за границу, в любую страну по вашему желанию, и даже сохраним вам это». Коломей снял икону Смоленской Богоматери, вскрыл тайник и высыпал на скатерть содержимое. Серафим застонал и повалился на стол лицом вниз. Он пытался что-то сказать, но у него ничего не получалось, он только мычал. «Чтобы дать вам возможность легальной деятельности, церковь в Грели решено не закрывать», — сказал Коломеец. «Ну, хватит», — пробормотал Лысый. «Тут и недоумку все ясно». Он взвел курок нагана. «Нет», — повернулся к нему Коля, — «нет, уважаемый. Поп не верил мне. Мента пришить велел мне. Жизнь под пули ставил. Мою. А сам кто? Предатель? Гнида? Сучившийся поп!» Коля выдернул из-за пояса кольт, с криком ворвался в горницу, он играл, ломал, что называется, комедию, но вдруг в какой-то момент подумал, что этот крик и искаженное лицо — это не комедия, а самая настоящая ненависть. «Бей продажных, бей!» У Серафима было узкое, белое, иконописное лицо. Он вяло прикрывал его обеими руками и что-то бормотал, неразборчиво и быстро. Коля выстрелил. Серафима отбросила к столу, он упал на него и остался лежать, раскинув черные рукава рясы, как крылья. Коломиец рвал застежку кобуры. Она не поддавалась, и тогда Коломиец бросился навстречу Коле, и в этот момент Коля выстрелил второй раз. Коломиец закричал что-то и покатился в угол избы. Коля сгреб драгоценности в карман. «Керосин тащите. Он в коридоре. Торопись, фрейра!» Лысый и Скуластый послушно приволокли бидон с керосином. Лысый посмотрел на Серафима, потом ногой перевернул Коломейца. «Знакомый?» «Да никак это...» Он восторженно взглянул на Колю и взмахнул пухлыми руками. «Это же сам Коломиец! ГПУшник!» «Да, молодой человек, далеко пойдете. Это я, бывший жандарм, вам говорю. И бывший офицер контрразведки. Позвольте руку пожать». «После», — уже спокойнее сказал Коля. «Чего ждете? Поливайте керосин, моя дать седова». Выплеснули керосин, Скуластый черкнул обломком напильника по кремню, раздул фитиль и швырнул его на пол. С ревом взвелось пламя. «Рвем когти!» — крикнул Коля. Побежали к лесу. Коля все время оглядывался и думал, только бы он выскочил, только бы ничего с ним не случилось. Опасения его были далеко не напрасны. Сильный и ловкий Коломиец успел выпрыгнуть в окно в тот самый момент, когда Коля и бандиты покинули избу Серафима, и едва сумел погасить загоревшуюся одежду. На опушке Коля оглянулся в последний раз. Дом священника скрыло яркое пламя с черной шапкой густого дыма. Порыв ветра донес яростный звон колокола. «Ну, все!» Скуластый отер пот со лба и устало опустился на траву. «Позвольте еще раз. От всей души», — сказал Лысый и с чувством пожал Коле руку. Акуна мысленно в это время был далеко. Казалось ему, что видит он сыплющие искрами бревна родного дома и жалкий, обгоревший комочек около собачьей будки, все, что осталось от верного пса.